Арль, 9 января 1889 года. Мой дорогой Тео, еще раньше, нежели я сегодня, только что, получил твое милое письмо, я получил сегодня же рано утром письмо от твоей невесты. Я отправил ей мои искренние поздравления, которые повторяю и тебе в этом письме. То, что ты рассказываешь о Гогене, меня страшно радует. Именно, что он не изменил своего намерения возвратиться в тропики. Это для него правильный путь. Я вполне ясно смотрю в самую глубину его плана и одобряю его от всего сердца. Конечно, я о многом сожалею, но если, как ты понимаешь, для него все складывается хорошо, то этим и выполнено то, что мне нужно. Что с выставкой 89-го года? Когда я был в госпитале, то, несмотря на то, что я пробыл всего несколько дней, мне пришлось здорово потратиться. Было бы приятно, если бы ты выслал мне 50 франков. Ошибка в расчетах с Гогеном состояла в том, что он привык закрывать глаза на неизбежные расходы, как то плата за квартиру, услуги и множество таких же низменных вещей. Теперь все это до известной степени падает на наши спины. Однако, если считать, что мы это выдержим, со мной могли бы жить без особенно больших затрат и другие художники. Только что мне сообщили, что домовладелец заключил во время моего отсутствия договор с одним человеком, имеющим табачную торговлю, и желает меня выселить, отдав дом этому торговцу. Это меня мало беспокоит. Я вовсе не думаю, чтобы меня можно было бы позорным образом выбросить из дома. Разве не я его выкрасил и снаружи, и внутри, провел газ и прочее и тому подобное? Кто же, как не я, обратил этот давно запертый и нежилой дом в жилой? Я его принял в весьма печальном состоянии. Теперь я себя хорошо чувствую. Рана закрывается очень хорошо, а большая потеря крови восстанавливается, так как я ем и хорошо перевариваю. Самое подозрительное – это бессонница. Я побеждаю эту бессонницу очень-очень сильной дозой камфоры, впрыскивая ее в подушки и в матрац. Я очень боялся оставаться один дома и был обеспокоен тем, что не могу спать. Но дела пошли лучше, и мне кажется, все опять устроится. Я ужасно страдал в госпитале, но это было далеко еще не так плохо, как бессонница. Как некую особенность могу тебе сообщить, что я все время думал о Дега. Гоген и я перед тем много говорили о Дега. И я рассказал Гогену, что Дега говорит, будто я берегу себя для орлезианок. Ты знаешь, какой Дега деликатный. После твоего возвращения в Париж поговори с ним немного обо мне. Скажи, что я до сих пор не чувствую себя в силах написать женщин Арля во всей их ядовитой тонкости. Пусть он не верит Гогену, если тот преждевременно говорит похвально о моей работе, которая, какова бы она ни была, все-таки выполнена слабовато. Когда я поправлюсь, мне придется начинать сызнова, и я никогда уже не достигну тех высот, с которых меня свергла болезнь.